Йо. Ищешь богатство, друг, где сотни сук разнообразит серость будни. Это мое, навряд ли, скорее лимон, коньяк и самый близкий круг. В подъезде Проживальского или кафе у парка. По факту все, что надо, семья и тот богатый. Кому откроют двери, когда падаешь с ног? Когда не смог добиться только словами правды. Если братец рядом, с тобой на все готов. Если имеешь то, что ценишь в этой жизни, крепче сожми ладони, будь готов. Готов стоять наперекор судьбе. Флайеры светлых мыслей не раздавай, что было, тогда будет опять. В цикличности событий не потерять себя бы. Я поднимался, падал, и все за свой обитель. По жизни цени тех, кто были с тобой рядом. В то время остальные как якобы не видели. Хочешь правды, тут хоть ты бедный, хоть богатый. Либо настоящие друзья, либо им что-то надо. Искать кучу причин не встретиться, это же проще. С таким умным видом тебе вот сидит, мозги полощет. Куда пропало все вечно, какие-то отмазы. Это не нехватка времени, а просто нет желания. Все понятия давно фальшивые алмазы. Посидеть с друзьями теперь просто алкомания. Вот такая синяя волна, похуй всем твоим друзьям, если ты где-то погнал. Звонишь ему, а он снова куда-то пропал. И дела нету до тебя, пока не станешь нужен, болван. Люди фальшивки, хуями крыть другого нравится. А потом с этим же против тебя объединяются. И где тут правда, братан, хоть ты бедный, хоть богатый? Если все так, то они гнилые, буду гадом. Какое трупожилом, когда жажда наживы. По жизни суетливо, в поисках лафы. Меняют свои образы из позеров на покеров. Пути лица серьезно, блять, слышишь, не мороси. Йо, невыразительно, зачем же так лирично? Ты напиши хоть что-нибудь, чтобы уже поржать. Людям не нужно грусти, лучше говна напичкать. Раз похуй уже всем, хули тебе страдать? Пара простых квадратов и рифмы, чтоб попроще. Воспринимались даунами. И, конечно, звука побольше бы такого, чтобы от новой школы. Испизженные сэмплы, нарезанные в лупы.